Мы с моими товарищами провели на Буор-Сале. Месторождение мне понравилось. Здесь можно было развернуться. Нужно лететь в Алдан, окончательно решать вопрос о начале горных работ. Мы коротали время в аэропорту Учура. Кое-где у взлетно-посадочной полосы из-под снега выглядывали металлические листы. В годы войны они служили полосой для посадки и взлета американских самолетов, которые перегоняли из Аляски через Сибирь, Красноярску и дальше на фронт. Аэродромов с искусственным покрытием, на которые были рассчитаны эти самолеты, на трассе не было. Сотни машин приходилось сажать на грунтовых, часто плохо подготовленных площадках или на выложенных по ухабистой тундре стальных листах. Замки между листами были слабы, посадочные полосы расползались. До сих пор в тайге находят обломки разбитых бомбардировщиков. В прокуренном зале аэропорта геологи ожидали высланный за нами Ми-8. Их было человек 10. Томясь ожиданием, они играли в бильярд. Кто-то бренчал на гитаре. С ними была одна женщина-геолог. Наконец послышался гул. Их вертолет приземлился. Они заторопились на посадку. Звали меня с собой. Места хватит. В последние минуты я узнал от радистов, что уже на подлете Ан-2 высланы за мной. Минут через 20 я и еще несколько геологов, работавших со мной, вылетели тем же курсом, что опередивши нас Ми-8. Прилетев в Алдан, узнали. По невыясненным причинам за 8 минут до посадки вертолет сгорел в воздухе. В живых никого не осталось. В Алдане я встретился с руководством объединения. Договорился об организации артели. Чтобы иметь представление об этом районе, нужно посмотреть на карту России восточнее Байкала, где расположены Большой Невер, Алдан, Якутск, Усть-Миля, Усть-Мая, Белькачи и Учур. Участки разбросаны от основной базы на расстоянии до 1400 километров, зимники протяженностью до 2000 километров. Удивляюсь, как легко пишутся эти числа, не давая никакого представления о якутских морозах, провалившихся в наледи санных поездах, отвратительных средствах связи, о кострах вдоль трассы, согревающих окоченевших шоферов. У всех забота одна — не сорвать график завоза. Можно получить хорошее месторождение, заключить с объединением договор, набрать классных специалистов, разработать самую эффективную технологию добычи. Но если зимой и весной потеряли время, сорвали график завоза, как ни старайся, осенью артель будет в прогаре. Мне хочется тепло отозваться о наших ребятах. За многие годы со мной работали десятки тысяч людей. И я твердо знаю, Нет избранных народов, но есть заинтересованность, трудолюбие, воля. И когда сравнивают российских парней с другими, мне одновременно и стыдно, и смешно слышать, что наши не могут сделать что-то как следует и должны у кого-то учиться. Я наблюдал за работой дорожника в Лос-Анджелесе. Видя, как человек подходит к своему катерпиллару, невозможно представить его в кабинете бульдозера, не оснащенного кондиционером, на раскаленном полигоне или, не дай бог, на зимнике. В феврале 1969 года мы зарегистрировали новую артель «Алдан» численностью 800 человек, самую крупную в системе глав золота. Желающих попасть к нам много. Люди приезжали отовсюду. Но безоговорочно мы принимали тех, кого знали, а к другим предъявляли наши обычные требования, первым и безусловным из которых было: «Со мной работает только тот, кто не пьет». Руководству комбината «Алдан Золото» не терпелось услышать от нас, сколько мы собираемся добывать. Когда я назвал примерную цифру «тонну в сезон», алданцы посчитали это авантюрой. Как сказал Джулай, директор комбината «Алдан Золото», его бы устроила даже треть. Остальные ожидали от нас килограммов 80-100. В мае на трех участках начали промывку. К осени выяснилось, что артель добыла за сезон золота во много раз больше, чем объединение Якутзолота ожидало. 1040 килограммов. Пятерым нашим старателям вручили значки «Отличник соревнования цветной металлургии», шестерым – грамоты министерства. Нам передали красное знамя министерства и ЦК профсоюза металлургической промышленности. На второй год, когда мы сдали 2240 килограммов, оказалось, что это 60% золота, сданного в тот год всеми старательскими артелями Алдана. Их было с десяток. Будни бывали разными, часто горькими. Мне нужно было из Учура попасть в Алдан, но до этого побывать в Белькачах, на нашей самой крупной базе, откуда все грузы развозят по участкам. Ждать попутного самолета не имело смысла, и чтобы сэкономить время, мы с Володей Григорьевым, начальником участка на Боор-Сале, вечером моторной лодкой добирались до Белькачей. Рассчитывали прибыть туда часа в 3 ночи, чтобы утром, завершив дела, успеть к рейсовому самолету из Белькачей на Алдан. Нашли рыбака, хозяина моторки, который взялся доставить нас к месту назначения. Стояла середина лета, но вода в реке была холодна, и ночной ветер, как ни отворачивайся, пронизывал до костей. Володя сидел впереди меня в свитере и теплой куртке, а я ругал себя за вечную спешку, На мне тоже был свитер,